Он был превосходным математиком, был близким другом двух лучших в Западной Германии богословов, скромного, вдумчивого, подлинно благочестивого Иоганна Альбрехта Бенгеля и прямодушного, несгибаемого Георга Бернарда Бельфингера. Георг Бернард Бельфингер, 1693-1750, немецкий ученый-физик и философ школы Лейбница, был профессором сначала в Санкт-Петербургском, затем в Тюбингенском университете. Его комментированные издания Нового Завета, хотя и вышло в свет пока только частично, славилось далеко за пределами Вюртемберга. Его мнение было решающим в Малом парламентском совете. Но его разносторонней деятельности недоставало огня. Правда, все, за что он не брался, он выполнял с исчерпывающим знанием дела и добросовестностью. Но будь то Новый Завет или доклад в Ландтаге, или разведение нового сорта плодов, ко всему он относился поверхностно. Все ограничивалось игрой нервов, а не задевало его за живое. По обширным покоям с длинными белыми занавесами на окнах бродила дочь его, Магдален Сибилла, рослая, скромная 19-летняя девушка. Лицо у нее было смуглое, не по-женски смелое. Большие синие сосредоточенные глаза поражали контрастом с темными волосами. Мать умерла рано. Ровной и безразличной приветливости отца она чуждалась. Дружба с дочерью советника по юридическим делам при штутгартском Ландтаге Беатой Штурмин и чтение книг Сведенборга вовлекли одинокую девушку в пиетистские круги. Пиетизм, возникшее в Германии в 17 веке течение в лютеранской церкви, вызванное стремлением укрепить пошатнувшийся авторитет религии. Пиетисты стремились повысить интерес к эмоциональной и этической стороне христианства, овладеть настроением верующих с помощью мистики. Они заняли резко враждебную позицию по отношению к науке и просветительской философии. Отвергая внешнюю церковную обрядность, пиетисты проповедовали благочестие и нравственное самоусовершенствование. Все светские развлечения объявляли грехом, требовали, чтобы жизнь христианина проходила в постоянном покаянии. Общины пиетистов были широко распространены в 18 веке в Вюртемберге. Сведенборг Эммануил, 1688-1772, шведский мистик и богослов. До 1745 года занимался естественными науками, являлся представителем рационализма в философии, был избран почетным членом Петербургской академии наук. После 1745 года увлекся мистикой и объявил себя духовицем, призванным самим Христом дать истинное толкование Библии. Говоря о мистических книгах Сведенборга в 30-х годах 18 века, Фихтвангер допускает анахронизм. Надо сказать, что в эту пору страна кишела библейскими обществами, молитвенными собраниями. Невзирая на запреты и кары, в герцогстве то и дело объявлялись пророки, ясновидящие, порождение тяжелых времен. Правда, в маленьком Герсау не водилось святых вроде штутгартской приятельницы и наставницы Магдален Сибиллы, слепой Беаты Штурмин, которая молитвой единоборствовала с Богом, приставала к нему с обетами, требуя, чтобы он внял им, вымогала у него прорицания, открывая наугад Библию. Зато в этом тихом городке проживал некий магистр Якоб Поликарп Шобер, читавший сочинения де Пуаре, Беме, Бриньон, Лит, Арнольда, а также запретные книги о вечном Евангелии и обществе филадельфов, человек безобидный и чудаковатый, который кротко совершал свой жизненный путь и любил длинные мечтательные прогулки. Пуаре Пьер, 1646-1719. Французский богослов, мистик, много лет преподававший в университетах Голландии и Западной Германии. Беме Яков, 1575-1624. Немецкий философ-самоучка, сапожник по профессии. Свою оригинальную натурфилософскую систему, содержавшую уже начатки диалектики, изложил на единственно знакомом ему языке библейских и мистических символов. Энгельс назвал Беме темной, но глубокой головой. Его последователи, воспринявшие лишь мистическую сторону его учения, создали религиозное ангельское братство, по образцу которого Джен Лид, 1623-1704, организовала в Англии общество филадельфов.